Творческое объединение «Капсула Темпус» представляет специально для проекта «Фантаскоп». Сергей Казиник. Надеюсь, мне повезет. Это великая честь, и только истинные герои могут быть ее удостоены. Слушаю штабную крысу в полухо. Поражает не то, что она говорит, а сам факт. Меня, простого командира танка, выдернули с передовой только для того, чтобы передо мной соловьем распиналось это генеральское говно. «Командир! Командир!» Кто-то аккуратно трогает меня за плечо. «А, это Сашка-связист. А по совместительству еще и пулеметчик. Классный парень, балагур и бабник. Чего тебе?» Быстро открываю глаза и автоматически окидываю взглядом шкалы приборов. Все в порядке. Боевая машина урчит двигателем, как котенок. Тихо попискивают активированные системы. Противорадиационное раннего обнаружения, подавление помех и еще десятка два разных хитроумных примочек, здорово повышающих живучесть танка на поле боя. Что-то я действительно не вовремя задремал. Хотя, что значит не вовремя? Если толком не спать четверо суток, то любое не вовремя — это самое вовремя и есть. Тем более, что музыка ждущего боя танка такая успокаивающая. «Командир!» — тычет Сашка пальцем в верхний монитор. «Сейчас в атаку пойдем!» Действительно, небо стремительно затягивается низкими черными тяжелыми тучами, делающими невозможно работы тактической авиации и исключающую поддержку врага с орбиты. Видно, что метеослужба старается вовсю. И даже неважно чья, наша или противника. Я воюю бок о бок с Саньком не первый год, и этот парень не хуже меня знает все приметы грядущего боя и способен определить время сигнала к атаке раньше штабных толстобрюхих генералов. Хотя не он, а они принимают решение. Молча киваю. Да, мол, в курсе. И кидаю взгляд вниз. Ян, наш бессмертный механик-водитель, молчун и тихоня, замер в ожидании. Глядя на него, и не скажешь, что этот гном. А Ян действительно похож на гнома. Низкорослый, сутулый и широкоплечий. Способен превращать тяжеленную боевую машину в мотылька, порхающего по полю боя. Звучит режущий слух сигнал к атаке, и я бросаю машину вперед. Ян слился с пультом управления танком и безукоризненно выполняет все мои команды, додумывая ту их часть, что я не успеваю озвучить. Саня замер у пулеметной турели, готовый крупным калибром разобрать в щепы экзоскелет вражеского пехотинца вместе со всем содержимым, если такой появится на линии огня. «С вашего мозга снимут матрицу. Весь ваш опыт, боевые навыки, понимание тактики и стратегии боя будут оцифрованы. По ним будут учиться курсанты танковой академии. Вы займете достойное место в зале славы легиона». Штабная крыса поет явно не свою песню. Ей фиолетово на мое место в зале славы, в частности, и на курсантов танковой академии вообще. Причем это фиолетово ясно читается по наглой жирной морде. Крысиной морде. Наша боевая машина стелится по дну ложбинки, тихонечко урча мотором. Где-то слева, тоже пытаясь распластаться по грунту, идут в бой товарищи. Смотрю в мониторы, на загруженную тактическую карту и даю сигнал Яну забрать еще правее. Танк недовольно взрыкивает, переходя на пониженную передачу, и взлетает по краю ложбины. Переливается через земельный брусвер, буквально секунду представляя собой мчащуюся по ровной поверхности отличную мишень. И проваливается вниз на дно другого оврага, по диагонали убегающего от предыдущего. Отлично. Фланговый обход в тыл имеет все шансы на удачу. В эфире полная тишина. Оно и понятно, никто не хочет себя демаскировать таким примитивным способом. Танк прет, перемалывая грунт на овражке гусеницами. Внимательно слежу за мониторами, ежесекундно сверяя наше местоположение с тактической картой. Карта старая, да и вообще так себе, но высоты на ней обозначены четко. «Стой!» — командую перед достаточно крутым поворотом оврага. Боевая машина замирает, качнувшись вперед, словно недовольная тем, что ее наступательный порыв был так бесцеремонно прерван. «Ждем. Еще ждем. Я знаю. Откуда пришло это знание, мне неведомо. Но я просто знаю, что из-за поворота сейчас выскочит враг. Похоже на наш танк, только сидят в нем враги. И эти враги идут нас убивать. Ян напряженно держит руки на панели управления. Сашок сосредоточенно поводит стволом по срезу оврага, чтобы в лед поймать возможную суицидальную атаку вражеского пехотинца. Ждем. Корпорация и Armstrong Infotechnology по заключенному с нашим Министерством обороны контракта выполнит всю работу. Вам ничего не надо делать. Если согласитесь, то вас посадят в удобное кресло перед головизором, наденут на голову специальные датчики. И так вы проведете дня 3-4, естественно, с перерывом на сон. Прогулки, прием пищи. Распинается гражданская крыса, приглашенная в кабинет генеральским говном. Лощеный тип, но с неизменно крысиной мордой. Как их так подбирают, интересно? Как штабист или тыловик обязательно крысятины отдают? Как полицай или гражданский, но работающий с генштабом или полицейским управлением? Так тоже крыса. Нормальные люди где? Только на передовой и в тылу у станка? Но 3 дня покоя, а лучше 4. Нет, 4 дня, безусловно, лучше. Вражеская машина вылетает из-за поворота оврага неожиданно, и я вздрагиваю. Ожидаемо, но тем не менее, неожиданно. Вот такие фортеля подкидывает взвинченное предчувствием боя сознание. Бью прямой наводкой в ведущий трак, и танк врага разворачивает на месте, уводя в противоположную от нас сторону хищное жерло его орудия. Затарабанил над головой крупнокалиберный пулемет, сдирая огромным рашпилем активную защиту с брони вражеской боевой машины. Сашок мастер, он знает, куда и чем стрелять. Мне кажется, я слышу, как взвыли сервомоторы орудийной башни расстреливаемого танка, разворачиваю ее и направляю на нас бездонную пропасть среза пушки. Еще полсекунды, но еще треть, но еще чуть-чуть. Чувствую плечом щелчок затвора. Перезарядились. Все, вражина, не успел. Залп. Снаряд вошел аккуратно в стык корпуса и башни вместо заранее любезно очищенной крупным калибром Санькиного пулемета от активной брони. После такого не выживают ни танки, ни танкисты. Первые превращаются в некогда дорогущий металлолом, вторые просто подыхают. Это хорошая смерть, быстрая и чистая. Им повезло. Куда хуже гореть в танке, ломясь в заклинившие люки и ломая об них черные, пузырящиеся пальцы, одновременно выплевывая отравленные густым дымом легкие. Надеюсь, мне повезет так же. «Пошел!» — командую Яну, и он аккуратно трогает машину вперед. Обходим остов вражеского танка, залезая левой гусеницей чуть ли не на стенку оврага, и двигаемся вперед. Предчувствия молчат. Armstrong Infotechnology, это случайно не те типы, что нас сканировали? Довольный Сашок только что пришел от очередной крали из медсамбата, и его явно тянет на разговоры за жизнь. О бабах он разговаривать не любит, а вот после очередных амурных побед поболтать и пофилософствовать — это хлебом не корми. Наш гном тихо сидит у еле тлеющего костра, с отрешенным выражением лица вороша веточки, угольки, и всем своим видом показывая, что в разговоре участие принимать явно не собирается. «Те», — бросаю взгляд на Яна. «Вот всегда он так. Вроде бы есть, ну и как будто бы его и нет». И задаю ожидаемый Сашкой вопрос. «А что?» «Командир, прикинь», — начинает он возбужденно делиться новостями. «Их сейчас судят. И статьи-то не детские. Госизмена и сотрудничество с врагом». «Ну и что?» Недоуменно пожимая плечами. «У корпорации нет ни родин, ни богов в нашем с тобой понимании. Родина для них — это место, где можно получать прибыль, а бог — деньги». «Как это ну и что?» Сашка возмущен самим фактом моего равнодушия к вопросу. «Да они врагу какие-то важные данные передавали». «Сань, да какие у барыг важные данные? Ну сам подумай. ТТХ наших танков? Так у врага почти такие же. Численность войск? Это и без них с орбиты все давно посчитали и учли. Тактика и стратегия? Так мы практически по одним учебникам воюем». «Лучших из нас сканировали, цифровали и врагу данные передавали». Выдает он заведомо не свою фразу. Вот уверен, он даже не понимает, что за этим стоит. «Ну и что?» Продолжаю упорствовать я. «А лучших из врагов, отсканированных и оцифрованных, передавали нашим штабистам. Это бизнес, Саш, ничего личного». Наш гном виртуозно ведет боевую машину по дну ложбинки. Котенком урчит мотор, сжирая топливо в комфортном для себя режиме. Тихонечко попискивают активированные системы. Справа уже вовсю идет бой. Под низко нависшим чугунными тучами в смертельной битве сшибаются современные рукотворные мастодонты, проверяя прочность брони и эффективность орудий друг от друга. Сейчас, парни, погодите. С фланга в тыл атакующим зайду, и тогда повеселимся. Ложбина сужается и делает резкий поворот. Предчувствие набатом бьет в подкорку, но отдать команду я не успеваю. И танк прямо под выстрел вылетает из поворота. Снаряд, выпущенный из основного орудия вражеской машины, сносит ведущий трак, и пораженная гусеница безвольной тряпкой слетает, позволяя своей близняшке довернуть танк на полоборота, уводя атакующего врага с линии огня. Черт! Черт! Черт! Черт! Визжат сервомоторы, разворачивая башню орудием к врагу. По броне стучат крупнокалиберные пули, сдирая активную защиту и окутывая наш танк огненным облаком. Только бы успеть. Только бы. Вы слушали рассказ Сергея Казиника «Надеюсь, мне повезет». Аудиокнига создана творческим объединением «Капсула Темпус».